Вернувшись к себе и застав Дорию за разборкой сундуков, Наль была удивлена количеством поместившихся там вещей. Но на этот раз, едва взглянув на ворох красивых платьев, она перешла в свой будуар и, плотно закрыв дверь, села за письмо. «Мой дорогой дядя Али, сейчас я живу в Лондоне, в доме человека, которого никогда не знала и не видела, и в моей жизни совершаются чудеса одно за другим. Сейчас я расскажу тебе, мой любимый дядя, о первом и самом великом чуде, совершившемся сегодня. Я знаю, что не найду точных слов, чтобы его выразить, но также знаю, с раннего детства знаю, что если только я всем сердцем тебя зову, ты тотчас же отвечаешь мне. Ах, вот и сейчас так ясно вижу твои черные глаза, добрые, благословляющие, их лучи точно проникают в меня, согревают, и теперь я знаю, что найду нужные слова. Ты поймешь все, что мне необходимо тебе сказать. Дядя, как могло случиться, что взращенная, воспитанная, скажу прямо, созданная тобой, я ни разу не назвала тебя отцом. Ты и я, для меня как бы одна плоть, один дух. Я всегда, везде, во всем, точно где-то сбоку от тебя. Я часть тебя, меня немыслимо оторвать, потому что сердце мое вросло в твое, а образ твой, он как бы сверкает у меня между глаз, ощущаю его вросшим в мой лоб. Отец ли ты мне после этого? Отец. А между тем, имея все в жизни от тебя, через тебя, все, от детства и защиты до любви и мужа, я никогда не сказала тебе этого слова, а здесь, сегодня, неведомый мне доселе твой друг флорентиец взял меня на руки, и сердце мое утонуло в блаженстве и сказала: «Отец». Когда я увидела его, мои уста повторили это слово и выдали еще одну тайну, скрытую в сердце, что жить без него, того, кому я сказала «отец», я уже больше не смогу. Тебя нет со мной, но как ясно сейчас вижу тебя в твоем саду, точно я рядом с тобою, и я живу. Я уехала от тебя, дядя, не без скорби и тревог, хотя сила твоя, я ее чувствую, трепещет во мне так же, как жила и трепетала при тебе. И с первых минут разлуки с тобой я уехала с мужем, которого ты мне дал. Я все это время дышала, жила, любила. Но теперь, если бы жизнь повернулась так, что из нее для меня исчез бы тот, кому я сказала «отец», я бы уже жить не могла. Разве только подле тебя, дядя, той силой, что лилась и льется сейчас в меня от тебя. У меня такое чувство, точно я тебя обокрала. Точно взяла у тебя кусок жизни, а возвращаю часть любви, не всю любовь до конца. Но ведь на самом деле это не так, дядя Али. Ты для меня все, вся суть жизни. Если бы ушел из жизни ты, я ушла бы не от тоски, а как часть тебя. Хотела бы или не хотела бы я этого, выбирала бы или не выбирала бы себе такую долю. Главное в моей теперешней жизни — это он, тот, кому я сказала «отец». Не знаю, поймешь ли ты меня, я так путанно выражаюсь, в нем, в отце, светит такое обаяние, такой радостью веет от него, точно какой-то путь из света тянется за ним и перед ним, и мне не надо закрывать глаза рукой и говорить, как тебе: «Дядя Али, убери свой свет, он меня слепит». Его свет я не только выношу, он несет мне блаженство, от твоей силы я падала, точно разбитая, а его сила — уверенность в защите». Но и это еще не все, мой друг, мой обожаемый дядя Али. Ты дал мне в мужья того, кого я любила после тебя больше всего. Я ехала легко, я думала, что им тоже любимо. Если и не так любимо, как любит женщину нас, то все же любимо. Но этого, дядя, нет. Отец сказал сейчас, что завтра будет наша свадьба. А я не плачу только потому, что помню, как, расставаясь, ты мне сказал: «Там твой путь, сила твоя». О, как ясно вижу тебя сейчас, как ласково ты улыбаешься мне, вошла в меня. Я маленькая женщина, я ничего еще не знаю, но сила твоя, верность твоя живут во мне и будут жить до смерти. Ты пойми, дядя Али, мой дядя-создатель, я не протестую, но я чувствую себя навязанной. Отец сказал, что помощь моя тебе, ему и многим будет заключаться в той новой освобожденной семье, что мы с Николаем должны создать. Я знаю, что такое закрепощение в предрассудках, знаю уродливую семью, где выросла сама, думаю, что знаю, как должны создаваться радостные, гармоничные семьи. Но для этого нужны двое, для этого нужна любовь обоюдная, а Николай меня не любит. Он не только не прижал меня к сердцу ни разу, он даже не поцеловал меня, не обнял, не приласкал, он точно боится меня и говорит мне «вы». О, дядя, вдохни в меня уверенность, моя верность тебе и данному тобой завету поколебаться не могут. Они живут в тебе, я их там беру, я часть тебя. Но что толку держать верность сердца и не уметь действовать каждый день именно так, как надо? Я знаю теперь, я поняла все, что ты сейчас мне говоришь, дядя. Дядя, я услышала все, что ты сказал. Какое счастье, что я теперь понимаю, что ты послал меня сюда к отцу. Да, да, теперь я буду знать, как мне завоевать любовь мужа, как мне создать семью. Он, отец, научит меня, и ты об этом знал. О, это снимает бремя с моей души. Я не могу вообще выносить ни в чем компромисса или двойственности. Меня так мучило, что ты можешь подумать, будто где-то краешком сердца я изменила тебе». Я ношу в своем сердце скорбь о горе Али Мохаммеда, но видит Аллах, я ему ничем и никогда не подала надежды. Напротив, я ему доверила тайну моей любви к капитану, он ей не верил и шутил, называя его принцем из сказки. До свидания, дядя. Я снова твоя счастливая Наль. Я уже не буду горевать. Я буду стараться действовать просто. Теперь, когда я вдруг увидела тебя, услыхала твои слова, я знаю, как, где и у кого спрашивать совета, если отец не сможет мне его дать. И мне легко. Я знаю, как тебя позвать. Я буду садиться за письмо к тебе и увижу тебя в твоем саду, а потому буду всегда твоей счастливой Наль. В дверь постучали, и Николай вошел звать Наль знакомиться с пастором. «Бог мой, что с вами, Наль? Вас точно подменили. Вы уходили такая печальная, а сейчас, право, точно пропитались светом и миром в саду Али». «Это верно. Мои детские горести рассеял дядя Али. Его сад, в котором побывали мои мысли, развеял этот противный туман. А если бы вы разрешили мне надеть еще какой-нибудь шарф, мне было бы и удобнее, и теплее. Здесь мне все... холодно.